Почти постоянно это происходит с наступлением климакса. В этот период наблюдается большой диапазон неврологической патологии, от эмоциональной неустойчивости и неврозов до различно выраженных сосудистых нарушений, включая нарушение мозгового кровообращения. Кстати, вопреки мнению многих людей, непричастных к медицине, климаксом страдают и мужчины, хотя он проходит у них мягче и с иной выраженностью. Однако и в молодом возрасте у женщин ряд гинекологических заболеваний тоже может вызвать осложнение со стороны нервной системы, например, такие как ишиаз и неврит бедренного нерва при воспалениях придатков, нарушение функций вегетативной нервной системы, неврозы, а иногда и воспалительные заболевания головного и спинного мозга. Как видим, круг вопросов, с которым сталкивается невропатолог, поистине не имеет границ. Примерно 100 лет назад в нашей науке выделилось как самостоятельное направление невропатологии детского возраста. Организм ребенка имеет свои существенные отличия. В нем все далеко не так стабильно, ибо идет непрерывное формирование обменных процессов, адаптация к условиям внешней среды и питания. Именно поэтому в детском возрасте столь постоянны различные проявления аллергии. Происходит половое созревание и так далее. Все это сказывается на особенностях проявлений заболеваний нервной системы, определенно отличающихся от того, что происходит у взрослого даже при одинаковом диагнозе. У детей самого младшего возраста эти отличия выражены наиболее резко. Недаром существует и такая специальность – микроневропатология, занимающаяся изучением и лечением патологии нервной системы у новорожденных до 1 года жизни. Напомню еще, что существует целый ряд сугубо детских заболеваний, которыми взрослые страдают сравнительно редко, в том числе довольно много заболеваний нервной системы. Отличие патологии нервной системы у детей, равно как и отличие методов их лечения, очень значительны, чем объясняется разделение врачей-невропатологов на детских и взрослых. Однако все-таки полное обособление этих разделов одной фактически специальности представляется не совсем верным. Ведь врачу важно видеть все разнообразие патологических проявлений у больного, их трансформацию с возрастом. Значительное место в работе невропатолога занимают и наследственные заболевания самого различного характера, в том числе непосредственно нервной системы. Наибольший удельный вес всей наследственной патологии приходится на детский возраст. Эта патология чрезвычайно многообразна. Здесь и так называемые хромосомные болезни, обусловленные изменением структуры и числа хромосом. Из них наиболее известна болезнь Дауна. И наследственные болезни обмена веществ, разного рода нарушения жирового, аминокислотного и углеводного обмена, ведущие нередко к слабоумию. Например, амавротическая идиотия, болезнь Тей-Сакса.